Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы, у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы, у всех на глазах я целовать и гладить готов. Вас домой и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна дворов. Кто выдумал вас растить зимой? О, белые розы! И в мир уводить жестоких рюк холодных ветров. Кто выдумал вас растить зимой? О, белые розы! И в мир уводить жестоких юг холодных ветров.